Я закончила подсчет. За каждого свирепого медведя, согласно заданию, полагается 50 тысяч юаней. Вы же убили 55 и заработали 2 миллиона 750 тысяч. Вам перевести деньги на счет, указанный в лиге? Спросила она. Да, если можно, согласился я и кивнул головой. Конечно, также всем членам вашей команды, согласно правилам, начислено одинаковое количество очков. Или вы хотите изменить распределение? Задала следующий важный вопрос девушка. Нет, все верно, ответил я. Хорошо, сказала консультантка, начав что-то делать на компьютере. Охотница Сяян сейчас с вами, или ее карточка. Она набрала достаточно очков для становления охотником среднего ранга. А, да, сказал я, после чего, повернувшись к Сяян, добавил. Тут у тебя повышение, можешь дать карточку. А, опомнилась она, оторвавшись от доски объявлений. Да, держи. Вот, возьмите, передал ее девушке-консультантке. Сяян, что там интересного на доске объявлений? Спросил я, сам переводя туда взгляд. Да ничего особо, просто говорится о появлении нового маститого охотника одной звезды буквально пару часов назад, рассказала она. Просто задумалась, когда мы сможем достичь того же уровня. Думаю, даже такими темпами довольно не скоро, усмехнулся Данг Су, покачав головой. Это почему? Мы же охотились в невероятном темпе. Как можно, прикладывая столько усилий, долго добираться всего лишь до маститого охотника одной звезды? Непонимающе спросила Лушу. Все очень просто, потому что даже маститый охотник одной звезды уже элита из элиты охотников. Чтобы им стать, нужно выполнить просто кучу заданий Е-ранга, не менее десятка. И это охотнику высшего ранга, причем если бы все очки шли только ему, пояснил Дан Шен. А если просто выполнять более сложные задания, невинно спросила Лушу. Также в одиночку забрать себе все очки, то как долго это будет? Ха-ха-ха, рассмеялся, не выдержав, Данг Су. Ага, более сложное. Задание даже Е-ранга требует истребления низших вожаков или высших слуг, собирающихся в группы. Задание же с ранга, уже старших вожаков или истинных и низших, если те собираются в группы. Не думаю, что даже капитану будет по силам в одиночку выполнить задание с ранга. А, правда, не думала, что это будет настолько сложно, искренне ответила Лушу, и я прекрасно понимал, почему она так думала. Все из-за информации о новом маститом охотнике, она мне тоже кое-кого напомнила и заставила глубоко задуматься. А ты думала, что это просто? С чего вдруг? Может, конечно, для кого-то и просто, но уж точно не для нас, сказал, покачав головой, Данг Су. Да просто посмотри информацию о новом маститом охотнике. Там указан только его уровень и больше ничего, ни имени, ни возраста, ничего либо еще, сказала Лушу, показав на доску объявлений. А что там такого? Спросил Дан Шен, поднимая туда взгляд. Чего? Непроизвольно вырвалось у Данг Су. Как он смог стать маститым охотником на таком уровне? Хотя я тоже был удивлен, но немного по другой причине. Новый маститый охотник был магом первой ступени среднего уровня молнии и ветра. Первым элементом значилась молния, а вторым – ветер. Если бы не знал, что у Ксин Юна сейчас всего лишь третья ступень начального молнии, а также то, что у него элементы расположены наоборот, то тут же подумал бы, что это он. Однако в данном случае мне на ум пришел другой маг невероятной силы, использующий молнию и ветер, а именно Асура. И почему-то я не сомневался, что именно он это и был. А Лушу вам про что говорит? У того парня такие же элементы – как у Тинтиня, даже уровень одинаковый, сказала Лулу с самодовольным видом. Интересно, кто смог превзойти моего Тинтиня? А с чего ты взяла, что это был парень? Может, это девушка? Едко заметила Сяян. Пол-то не указан. Да и у капитана же ветер только на третьей ступени начального, добавил Данг Су. Но все равно это просто невероятно. Ага, я, конечно, слышал, что можно, даже не будучи магом, стать маститым охотником, но чтобы увидеть, что это на самом деле так, сказал удивленный Дан Шен. Правда, а что тогда должны делать люди, чтобы, не обладая магией, стать маститыми? Разве кто-то будет брать балласт в команду? Спросила Лушу. Тут все сложно, но Лига все же допускает такое. Если человек не обладает магией, то он может помогать команде, анализируя ситуацию и находя цели. Но для этого надо пройти в Лиге специальную аттестацию и получить лицензию. Это не так просто, как кажется, пояснил Дан Шен. Понятно, кивнула Лушу. Все готово. Заберите, пожалуйста, свои карточки», — вдруг раздался голос девушки-консультантки, опять вырвая меня из ступора. Глава 264. Разборки в парке, Инь-Ян. «Это нам силёнок не хватит, не смеши», — сказал мужчина, стоящий передо мной. Он, еще два парня и две девушки окружили меня с сестрицей после нашего отличного отдыха в выходной. «Ваша госпожа хоть сказала, на кого вы идете? Или ее помощник ее не предупредил?» — насмешливо спросил я. Из их предыдущих слов уже было понятно, что они работают на УНИУ. Оставалось понять, кто они сами такие. Все же, если я убью студентов Минчжу, скрыть это будет довольно сложно. «Да, ха-ха-ха, да кем ты себя возомнил? Давайте уже покончим с этим, чего стоите?» — раздался за моей спиной голос мага ветра. «Постойте», — резко сказал я, видя, что всей пятерке надоело ожидать непонятно чего, и они уже собрались атаковать. «А, хочешь все же вымолить прощение?» — спросил мужик передо мной, что был магом огня. «А не поздно спохватился? Может, все же выслушаем его? Вдруг начнет просить прощения, так его побить будет еще приятнее», — сказала девушка слева, маг молнии. «Говори, что хочешь, а мы послушаем», — усмехнулась девушка справа, владеющая льдом. «Благодарю», — слегка поклонился я, после чего начал говорить довольно гордым и уверенным голосом. «Вам не кажется, что вы нас с кем-то спутали? Уверен, что вы все же обознались. До этого мы с вами не встречались, разве не так?» «Конечно, невозможно знать всех студентов нового кампуса Минчжу, даже мне, тем более спустя всего полторы недели учебы. Но так я смогу узнать, как они поняли, что нужен именно я. А может, они еще что-нибудь лишнее сболтнут, раз такие разговорчивые, а я тут прям ягненок на заклание. А тебе не все ли равно?» — разозлился парень, стоящий слева, маг земли. «Ты в любом случае будешь избит и приволочен к нашей госпоже. А что, если вы приведете не того? Не бойтесь, что я подам на вас в магический суд», — спокойно спросил я. «Да и не факт, что у вас получится меня победить. Ребята, будем честны, вы не знаете обо мне совершенно ничего. Хватит нам зубы заговаривать. Вяжите его», — уверенно приказал маг огня, выставляя руку вперед и выпуская огненную волну. «На тебе, парень и девушка слева», — сказал я на ухо Ксинер, повалив ее на землю. Сразу после этого я перекатился и одним точным движением отправил гнев молнии в ноги мага ветра, что мог представлять для меня относительно серьезную угрозу. Во время переката по земле я оттолкнулся рукой и подлетел на метр, заодно уворачиваясь от выпущенного гнева молнии. Второй рукой я достал из пространственного браслета специально сделанные кинжалы, больше похожие на кунаи, и кинул их в ноги магам земли и молнии, попав чуть выше колен. Оставлять их инвалидами в мои планы пока не входило, это могли бы поставить мне в обвинение. Ну, в этом плане, конечно, не повезло магу ветра, который корчился на земле с обожженными ногами. Хоть я и уменьшил силу молнии, но все же не настолько, чтобы не нанести совсем никакого урона. Кувыркнувшись в воздухе, я приземлился на обе ноги и уверенно увернулся от ледяной волны, буквально за пару прыжков, показывая только возможности человеческого тела на всякий случай. Зашел за спину женщине, магу льда, увернувшись от еще одной огненной волны знатно паникующего огневика. Представив к ее горлу кинжал и прижав к себе, чтобы не смела двинуться, я указал рукой на мага огня, подготовив очередной гнев молнии в качестве предупреждения. За это время Ксинер успела повалить на землю парня и девушку, в которых я бросал кинжалы, и тоже приставить к их горлу кинжалы, так что они даже из-за боли не смели шелохнуться, опасались, что их жизнь в тот же момент будет отнята. Что касается мага ветра, то он просто валялся на земле в соплях с обгорелыми от удара молнии стопами и частью голени. Поправочка, он уже был без сознания из-за болевого шока, что за дилетант, такую рану не смог выдержать. Даже обидно как-то. «Что ты вообще за монстр такой?» — со страхом в дрожащем голосе риторически спросил огневик, указывая на меня и Ксинер, готовый в любой момент высвободить огненную волну. «Отпусти, Ниян, и я не трону твою подружку», — произнес он какую-то чушь уверенным тоном, создавая огненный шар перед рукой, указывающий на Ксинер. «Ты идиот, или как?» — усмехнувшись, спросил я. «Ты не в том положении, чтобы нам угрожать. Весь наш разговор записан на диктофон, так что если ты это сделаешь, то у меня будет подтверждение твоего желания нас убить. А следовательно, у нас будут все основания лишить не только тебя, но и всех твоих друзей жизни в качестве самообороны», — спокойно сказал я, смотря ему прямо в глаза. Действовать необдуманно было нельзя. Если за этим стоит не просто Униу, а Ченки, то можно вляпаться в большие проблемы. Поэтому, как только мы вошли в парк, я незаметно достал и включил диктофон. Запись разговора всегда являлась неплохим, а главное практически неопровержимым доказательством. Думаю, не нужно объяснять, что никому из вас не стоит делать глупостей. Строго напомнил я, когда почувствовал, что девушка, к горлу которой я приставил кинжал, попыталась использовать магию. Использование хоть кем-то из вас магии будет расценено, как нападение, и я перейду к более решительной самообороне. Ах ты! Сквозь зубы процедил командир. Мы сдаемся, отпусти ее. ХМФ, хорошее решение, отпустил я девушку, толкнув ее в сторону лежащих на земле парня и девушки, над шеями которых все еще держала кинжалы Ксинер. Дай ей помочь им встать, ты же возьми того парня с магией ветра. Рекомендовал бы, конечно, отвезти его в больницу, но у нас еще есть незаконченные дела, сказал я, указав на мага огня. Ты уверен, что это сойдет тебе с рук? Грозно спросила девушка с элементом льда. Ее, вроде, не Ян назвали, правда, это вы на меня напали, так что это моя реплика, покачал я головой. Если не хотите, чтобы эта запись попала в магический суд и вас обвинили в нападении и угрозах причинения вреда здоровью, то ответите на все мои вопросы. Да что ты о себе возомнил? Это мы пострадали от тебя, а не ты от нас, гневно заявила девушка с элементом молнии, когда Ниян помогала им с парнем встать. Ксинер, вытащи из их ног кунай, не стоит ими просто так разбрасываться, сказал я в ответ на фразы этих существ, дебилов. После чего стоявшая за их спинами Ксинер парой быстрых и легких движений вытащила из ног парня и девушки пару кунаев и спрятала их в пространственный браслет. Раздался короткий вскрик, вызванный болью от резкого извлечения инородного предмета и открытия раны, а сама Ксинер осталась стоять у них за спинами с кинжалами наготове. «Лучше помолчи, Дайна», — пресек ее огневик, заваливая на плечо мага ветра, что так и был без сознания. «Верно, послушай своего командира», — сказал я, слегка усмехнувшись. «У меня есть запись, где вы угрожали и прямо обозначили свои намерения, а также где я пытался решить все мирно, а дальше идут звуки боя, которые явно начали вы, так что, боюсь, суд все же будет на моей стороне. Ах ты, ублюдок, мразь, да с чего ты уверен, что госпожа тебя потом не проучит?» Начала ругаться и вырываться девушка, которую назвали Дайна. «Успокойся, мы провалились, госпожа будет недовольна, если мы доставим ей еще больше проблем», — сказал маг огня. «К тому же он намного сильнее, у нас просто нет выбора. Что ты хотел узнать?» «Ничего особенного», — начал я, пожав плечами. «Всего лишь уточнить, вашу госпожу же зовут Униу, так, что?» Удивление на мгновение появилось на его лице, но потом опять вернулась суровая гримаса. «Нет, с чего ты взял?» «Значит, это так», — кивнул я головой, первое мое предположение подтвердилось. «Следующий вопрос, она сама вам приказала меня привести к ней?» «Ей об этом не говорил ее помощник?» «Нет, госпожа лично отдала такой приказ, и никаких помощников у нее нет», — огрызалась Дайна. «Понятно, это было ожидаемо, конечно, это не значило, что это не Ченки был инициатором всего действия, это всего лишь подтверждало, что от ее последователей он держится подальше и скрывает факт своего существования. Однако я не верю, что это затеял Ченки, он бы не послал на мою поимку столь слабых магов, ибо знает мой примерный уровень благодаря своим глазам, так что отправил бы кого посильнее. Учитывая это, есть только два варианта развития событий, либо у них просто нет кого-то посильнее, либо это нападение целиком и полностью инициатива у Ниу. В первое верится с трудом, не занимал бы тогда Ченки выжидательную позицию, да и не посылал бы на задание тех, кто с ним точно не справится, а может, еще и проблем добавит, он точно не настолько глуп. Хотя при развитии второго варианта и первый вполне реален. «Тебе еще что-то надо?» — со злостью спросил командир, прерывая мои размеренные размышления. «Конечно», — ответил я, направляясь прямо к нему. «Вы же уже сообщили своей драгоценной госпоже, что нашли меня за пределами университета и готовы схватить». «Нет, тебя это совсем не касается», — сказал он обозленно. «Мы сначала завершаем миссию, а только потом докладываем». «Понятно, как же жаль, а мне так захотелось с ней увидеться». Усмехнулся я и, проходя мимо него, незаметно, почти, достал телефон из его кармана. Так как он ведет себя, как лидер, и все его слушаются, Значит, скорее всего, он и связывался с госпожой. А как это проще всего сделать? Конечно же, при помощи телефона. Не думаю, что эти ребята додумаются стереть вызов, для них это слишком гениально. Хотя у него могла передать такие инструкции Чен Ки, но все равно доступ к его телефону – довольно полезная вещь. «Эй, какого черта ты взял мой телефон?» – возмутился он. «А ну быстро верни, это уже кража». «Какая кража? Я просто одолжил его, чтобы посмотреть время. Знаешь, комендантский час еще никто не отменял в общежитии. Или вы не знали? Может, вы вообще в Минчжу не учитесь?» – наигранно удивленно спросил я, попутно быстро открывая список недавних звонков. К счастью, пароля не было, а то пришлось бы провозиться немного дольше. Буквально полчаса назад был вызов на некий номер, что был подписан, как госпожа, переписывать мне не потребуется. Я и так запомню, а своего нет, а? Раздраженно спросил этот мужик. Или часов на крайний случай? Часов нет, а телефон разрядился. Прости уж, раскаянно ответил я, повернувшись к нему и держа телефон в правой руке так, чтобы он не видел экрана, а второй рукой в кармане спортивной куртки со своего телефона начал передавать одну интересную программку собственной разработки. Создал я ее специально для таких случаев еще в те веселые времена, когда в конце зимы, начале весны жил в лесу около Бо. Создавал я ее во многом на всякий случай, в качестве подстраховки. Эту программку вполне можно было назвать обычным вирусом, типа троянского коня, только более скрытную, с расширенным функционалом и возможностью заражать любое устройство, к которому будет подключено уже зараженное. Не думаю, что с телефона такой пешки, как он, я смогу заразить личный телефон у него, не говоря уже про основной личный телефон, но это лучше, чем ничего. «Может, все-таки вернешь?» – спросил с нажимом огневик. «На, держи», – опустил я руку с его телефоном, а после перекинул ему. За это время я успел установить программу и активировать ее, скрыв явные следы установки, а именно уведомление в плашке сверху. Все остальное за меня доделает программа. Надеюсь, ты извинишь меня, но я случайно разблокировал твой телефон. Там был журнал вызовов, и представляешь, последний был некой госпоже всего полчаса назад. По-прежнему будешь утверждать, что вы с ней не договорились о встрече. ТЦ. И хватило же наглости полезть в чужой телефон. Скривился он. «Не суть важно», — отмахнулся я. «Что более интересно, вы договорились о встрече, да или нет?» «Ну да, чего хочешь?» — спросил он, а на моем лице заиграла улыбка. Глава 265. Выгодная позиция, инь-ян. «Ничего такого», — пожал я плечами на вопрос мага огня, вновь выходя в центр всей группы и обводя их взглядом. «Самую малость, чтобы вы выполнили приказ своей госпожи. Правда, выгодная сделка? Что?» Тут же раздался крик некоторых присутствующих. «В смысле, ты хочешь, чтобы мы выполнили приказ госпожи, избили тебя и привели к ней?» – спросила в шоке Ниян. «Ну да, точнее почти. Естественно, часть про избиение мы пропустим, но это хотя как посмотреть. Вы же были почти избиты, так? Мы просто мирно закончили нашу небольшую перепалку по пути к вашей госпоже», – сказал я с просто лучезарнейшей улыбкой на лице. «А ты серьезно не боишься, что мы заманим тебя в ловушку?» — спросил огневик ошеломленным голосом. «Вы думаете, что у вас что-то выйдет?» — насмешливым голосом спросил я. «Теперь мы знаем о твоей силе и сможем подготовиться», — уверенно ответил он. «Как же наивно он все-таки мыслит. Они точно обычные пешки в планах у Ниу и Чен Ки. Тот парень просто не позволил бы им получить хоть какой-то доступ в ближний круг. И ты уверен, что вы сможете приготовиться так хорошо, что поймаете меня?» — спросил я серьезнее, чуть растягивая слова. «Ну, это...» — замялся он, задумавшись. «Не думай, а веди к месту встречи, и поживее», — слегка угрожающе сказал я, припустив немного ауры для подстегивания его сговорчивости. «А-а, хорошо», — слегка побледнел их командир, на его лбу даже выступил холодный пот, после чего я быстро убрал ауру. «Иди за мной, Ниян, помоги остальным и тоже пошли с нами. Неужели ты решил подчиниться ему? Ты что, не понимаешь, что он что-то задумал?» — спросила Ниян. «А какой у нас выбор?» — спросил маг огня с безнадегой в голосе, после чего повел нас прочь из парка. Ниян, поддерживая двух магов, шла прямо за ним, в то время как сами маги были практически без сознания из-за обильной кровопотери, вызванной дырами в ногах, оставленных кунаями. «Мы же с Ксинер шли прямо за ними. Ладно, держите гемостат. Он, конечно, не особо поможет тем двоим, Крови они и так знатно потеряли, но по крайней мере не помрут, пока мы не закончим с вашей госпожой, помог я им, кинув упаковку довольно дешевого гемостата, что поможет остановить кровь и просто не помереть, но ничего больше. Мне же не надо, чтобы они подохли из-за меня, будет крайне недальновидно, если они так тупо помрут, отчасти из-за меня, что могут потом приписать мне в вину, и отвертеться будет сложно. Этого мне совсем не надо. А, спасибо, неуверенно пробормотал Ниян, поймав упаковку и дав порцию двум своим товарищам. Еще одну я дал командиру. Все же мага ветра я изрядно подпалил, так что все может быть, а этот препарат не такой дорогой, чтобы не менять его на отсутствие возможных проблем. После приема лекарства мы наконец-то отправились на встречу с Униу. Мне было интересно, с чего это вдруг она решила на меня так напасть. Незаметно отправляйся домой. Проследи, чтобы не следили, лучше попетляй по улицам, не иди прямо к дому, шепнул я так, чтобы слышала только Ксинер, у которой благодаря внутренней энергии стал чуть более чуткий слух. Если кто-то попытается поймать, действуй по ситуации. Если слаб, заставь исчезнуть. Если же наоборот, сделай все, чтобы оторваться, и двигайся к магической башне, там тебя никто не тронет. Хорошо, коротко сказала Ксинер, теряясь среди деревьев, пока мы шли дальше. Показывать ее перед Униу не было абсолютно никакого желания. В основном по той причине, что там может быть Ченки, что точно заметит ее внутреннюю энергию, а это будет очень плохо. А также не хочу, чтобы она знала, как сестра выглядит или как ее зовут, тем более слышала голос. Конечно, эта группа и видела, и слышала ее и ее имя, но не думаю, что они вспомнят что-то осмысленное, к тому же говорила Ксинер мало, да и темно было. Единственное, что можно будет узнать, да и то при помощи магии духа, это имя, так что она должна быть в относительной безопасности. «А куда делась твоя подружка?» — вдруг спросила, обернувшись Ниян. «В этот момент мы уже шли по ночному городу в сторону промышленного района, где находилась парочка заброшенных складов. Что ж, неплохое место для высокоинтеллектуального разговора. А тебе это зачем знать?» — спросил я, похлопав ее по плечу с невинной улыбкой. «Отпусти, что ты себе вообще позволяешь?» — крайне раздраженно спросила она, попытавшись сбросить мою руку. «Хорошо, хорошо, отпускаю». Убрал я руку, заодно ловким движением забросив подслушивающий жучок в карман ее кофты. Также я незаметно подбросил жучков парню и девушке, которым она помогала идти. Это было намного проще. Все же они были в полубессознательном состоянии и плохо осознавали происходящее, не говоря уже о том, чтобы осознать подброс. Их я купил как-то во время закупки всякой мелочи, что только не найдешь на рынке, если хорошенько поискать. Я их немного модернизировал, слегка уменьшив, выкинув все лишнее, а также поставив чуть более мощную антенну, чтобы можно было получать сигнал на большем расстоянии. Также, пока мы шли к одному из складов, я незаметно прикрепил скрытую камеру себе на одежду и подготовил диктофон к еще одной продолжительной записи. Командир уверенно открыл вход в заброшенный склад и прошел внутрь. За ним последовала тройка вместе с Ниян, а за ними уже я. На складе было довольно темно, что совершенно неудивительно. Помимо того, что и так была ночь, сюда даже лунный свет еле попадал через такие маленькие окна. Единственным источником света была небольшая лампа, что стояла на ящиках, рядом с которой была Униу. Она сидела на другом ящике, одетая в простую одежду, джинсы и майку. Рядом с ней находилось два мага примерно на второй ступени среднего уровня. Они держались по бокам, словно охрана, но, к моему удивлению, Ченки на складе я совершенно не ощущал. Униу же сидела, откровенно скучая, на ней не было привычной маски веселой застенчивой девочки, что любит преуменьшать свой талант и говорить, что не такая уж она и сильная. «О, ты наконец-то пришел, Леви?» — спросила она, подняв голову и посмотрев на него. В этот момент на ее лице заиграла какая-то немного пугающая улыбка, а в глазах загорелись огоньки садизма. Вот ее настоящий характер и показался во всей красе. «Прошу меня извинить, госпожа, но мы потерпели неудачу», — сказал, встав на одно колено, огневик, которого, оказывается, звали Левей. «Что, а кого тогда ты мне принес?» — раздраженно спросила она. «Госпожа, это Юйтан, позвольте нам отправиться в больницу для лечения», — попросила Ниян, тоже выходя на свет и вставая на одно колено, помогая и всем остальным, из-за чего их раны открылись, и хлынула новая порция крови. «Что, вы придурки, Как вы посмели прийти после провала? Начала ругаться во весь голос Униу, спрыгнув с ящиков и направившись к пятерке неудачников. Я же тем временем спрятался в тени других ящиков. Это было довольно просто, так как в отличие от всех присутствующих здесь людей мало того, что владел внутренней энергией, так еще и улучшенными обонянием и зрением. Прошу прощения, госпожа, он оказался слишком силен и легко с нами разобрался, сказал, кланяясь в пол, командир. Что, как он мог победить вас пятерых? Он всего лишь на третьей ступени начального уровня. Каждый из вас должен быть равен ему по силам. Продолжала ругаться Униу, подходя к нему, после чего поставила ногу на его голову и вдавила в землю. Блин, да она реально сумасшедшая, так с подчиненными обращаться, плюс, судя по всему, еще и садистка. Что в ней Ченки нашел? Он же, вроде как, из древнего и могущественного клана закалки тела. Как его родня вообще допустила, что он, знающий многие секреты клана, свободно помогает такой сомнительной личности? А, ну, моя камера все писала, оставленная в лучшем месте, и получала полный обзор, а я тем временем пробирался все ближе к одному из магов, что охраняли Униу. Для разговора с такой дамой точно нужно иметь очевидное для нее превосходство, или диалога никакого не выйдет. А пока здесь находятся эти двое, все вообще очень неприятно, и ситуация будет, на ее взгляд, не в мою сторону. А сражаться и показывать перед столькими людьми свой потенциал я не намерен, пусть его Ченки сам описывает. А-а-а. Тем временем раздался громкий крик боли на весь склад, издаваемый Левеем, бедный парень, он какой-то монстр. Мы попробовали его проучить, он сам ушел в малолюдный парк, после чего мы его окружили и приступили к запугиванию и избиению, но что, я тебя спрашиваю, неужели он и правда скрывает свою силу? Этот обычный прилипало, измывалась Униу, пару раз довольно сильно втоптав в пол голову мужика, и брось этот мусор. Как ты смеешь его держать на плече передо мной? Гневилась она, одним движением ноги сбив на землю мага ветра с плеча Левия так, что он перекатился по земле пару раз. Я же тем временем тихо и незаметно подобрался к первому магу среднего уровня, молоденькой девушке, сидевшей на ящиках в тени так, чтобы ее не было видно. Видимо, у их госпожи есть хотя бы немного мозгов, раз она взяла их, как подстраховку, или, возможно, ей это подсказал сделать Ченки. Не суть важно. Девушка сидела, с легкой усмешкой на лице наблюдая, как Униу издевается над ее коллегами. Времени у меня, конечно, было немного. Рано или поздно они бы уже сказали, что я здесь, хотя должны были сделать это сразу. Ну, тут сама Униу виновата, что начала их избивать. Так что надо бы побыстрее связать и обезвредить магов. Подобравшись к девушке сзади, я первым делом при помощи магии пространства удержал ее на месте, после чего направленно выпустил чуть больше 60% своей ауры, чем ввел ее в ступор и быстро нарастающую панику. Невозможность двинуться ударила по ней еще сильнее, и она уже собиралась закричать, но кляп во рту позволил ей издать лишь мычание, что было заглушено стонами боли неудачников. Не зря же я подгадывал такой момент. Сразу после этого вколол ей в шею довольно сильное снотворное, и она буквально уснула у меня на руках, постепенно прекращая истерические попытки вырваться из власти магии пространства. Она точно не относилась к опытным охотникам или кому-то подобному, паника и страх от череды довольно неприятных неожиданностей буквально затуманили ее рассудок, и она совсем забыла о том, что может использовать магию. Я же быстро обследовал ее на предмет телефона, но, увы, ничего не нашел. Еще одна предосторожность Ченки, скорее всего, или она просто его забыла. В любом случае в качестве подарочка оставил ей прослушивающий жучок. «Госпожа», — сказала Ниян, осмотревшись кругом, — «на самом деле мы выполнили половину задания». «Что?» — раздраженно крикнула Униу, быстро подходя к той и приподнимая ее за волосы так, что двое других просто упали на пол без сознания из-за сильной кровопотери. «Что ты, дура, имеешь в виду? Мы привели его сюда», — визжа и ноя от боли сказала она. «Упс, меня, походу, сейчас раскроют». «Ну да без разницы, я уже почти добрался до второго мага, осталось совсем чуть-чуть, он даже понять что-либо не успеет. Вы совсем идиоты», — опять заорала эта баньши, впечатав в пол Ниян. В этот момент второй маг среднего уровня подскочил, но было уже слишком поздно. Я обездвижил его пространством и тут же выпустил 70% ауры, что вогнало его в ужас, но кляп опять позволил ему издать только мычание. «И где он? Как вы привели его?» И он потерялся. Ругалась тем временем внизу у Ниу, полностью заглушая потуги этого мага до нее докричаться. «Улей, Уфей, найдите его, быстро!» Отдала она приказ, по-видимому, этим двоим, что я уже почти вырубил. Не теряя времени зря, вколол парню снотворного и продолжал удерживать примерно с минуту, пока оно полностью не подействовало, после чего быстро проверил его на телефон, но это опять не дало никакого результата. Это точно была какая-то предусмотрительная мера Ченки, хотя могли просто не взять, и я себе выдумываю. Совершенно плевать. Оставив загадку с забытыми телефонами и смирившись с такой неудачей, я просто оставил ему жучок на память. Авось они и правда пригодятся. Глава 266. Предупреждение у Ниу, Иньян. «А они не смогут этого сделать», — сказал я, одним прыжком допрыгнув до самой лампы. «Кстати, привет, слышал, ты хотела поговорить, так вот он я». «А», — удивленно сказала Ниу, повернувшись ко мне. «Улей, схватить его». «Ай-яй», — покачал я головой. «Я же сказал, что они не смогут это сделать», — подначил я ее жалостливым тоном. «Что ты с ними сделал?» — сказала она более спокойным, но все равно очень раздраженным тоном, попутно засовывая руки в довольно свободные карманы джинс. По крайней мере, она стала меньше походить на сумасшедшую, это радует. «Ничего такого, поспят пару часиков, и все», — ответил я, пожав плечами и сев рядом с единственным источником света. «Мне больше интересно, зачем я понадобился тебе? Разве твой друг Ченки не говорил, что меня лучше не трогать?» «И что, что говорил?» — огрызнулась вполне уверенная в себе Униу. «Мне было интересно взглянуть, каков ты из себя. Как по мне, ты был обычным дополнением к молниевому принцу, каким-то чудом сумевший занять 9-е место в рейтинге. А ты и правда оказался довольно интересным парнем. Может, все же перейдешь на мою сторону?» «Ага», — разбежался, рассмеялся я. «На самом деле я пришел сюда только для того, чтобы предупредить вас, Ченки, не лезть ко мне», — сурово сказал я. «Он уже предлагал мне присоединиться, но это в мои планы не входит. Теперь же ты своими руками уничтожила даже возможность совместной работы. Ты правда настолько тупая садистка, что не прислушиваешься к умному человеку. Значит, ты выбираешь противостояние с нами? Ты должен понимать, что, если я попрошу, Ченки не оставит от тебя и твоих близких и мокрого места», — уверенно и самодовольно заявила она. Я же мог лишь всеми силами удерживать себя от откровенного смеха. «Вражда? Противостояние?» — скептически спросил я. «Не скажу, что это неинтересно, но пока у меня полно и других забот. Что же касается возможностей Ченки, то тут ты сильно ошибаешься. Ты могла не знать, но он меня побаивается и ни в коем случае не собирался трогать. Да он меня лично просил вам не мешать. Чем ты его вообще слушаешь? Или, может, избиваешь так же, как и этих?» — указал я на лежащую в крови и еле находящуюся в сознании братью, что до этого хотела меня схватить. «Даже не знаю, как он может тебе помогать. А может, он тебя просто использует, поэтому и позволяет творить всякую хрень?» Никогда не задумывалась о том, почему он терпит твою тупость. «Да что ты вообще знаешь, а, выскочка?» — уверенно ответила Униу. «Ну, победил ты эту мелочь, заставил их привести тебя ко мне. И что, каким-то чудом, а так и из-под тишка, ты смог обезвредить моих старших. Это же означает, что ты боишься прямого противостояния с сильными магами. Думаешь, я тебя боюсь и не смогу проучить лично? Слишком много самодовольства, не находишь?» — скучающе спросил я. «Если даже Ченки опасается меня, думаешь, что все так просто, как ты думаешь? Или ты ему просто не доверяешь? Заткнись. Он, как покорная собачка, бегает за мной, а я всего лишь его приютила и позволила помочь себе советом», — усмехнувшись, ответила Униу. «Правда? А может, он только хочет, чтобы так выглядело? Он намного умнее тебя и понимает намного больше, чем ты», — пожал я плечами. «Отстань. Ты сказал, что пришел поговорить, так о чем? Просто нести какой-то бред?» — спросила она с легким вызовом, делая шаг вперед. «Хотел узнать, зачем тебе понадобился. Скажу честно, причина просто посмотреть, верх идиотизма, который я слышал. Тебе не жалко того же Ченки, что, держу пари, делает для тебя многое? А ты вот так срываешь все его планы», — ответил я, снова качая головой. «Ага», — разбежалась. «Я делаю только то, что хочу, а он помогает мне достичь своих целей, вот и все», — словно отмахнулась она. «Я уже говорила, что он мой послушный песик, совсем как эти отребья», — сказала, пнув тихо лежащую Ниян. «Ну тогда чего же ты хочешь, зачем тебе был пост старосты? Честно говоря, я догадываюсь о вашей глобальной цели, но это, как по мне, вам совершенно не нужно», — забросил я крючок в мутную воду задумчивым тоном. «Ха, правда, да неужели, догадываешься ты о нашей цели, может тогда посвятишь?» — самоуверенно и горделиво сказала Униу. «Да это же очевидно, ты хочешь захватить всю власть в Шанхае?» «Ну, конечно, может быть, немного преувеличиваю, но по крайней мере ты стремишься к возвышению своего клана над остальными», — спокойно стал рассказывать я. «Каким-то чудом смогла захватить власть в своем клане, о чем говорит то, что тебя охраняют довольно сильные маги из твоего клана. Вполне логичная идея, разве нет?» «Эф, угадал, но это не должно было быть сложно», — самодовольно фыркнула. «И что будешь делать с этим? Тебе это чем-то мешает? Какое тебе вообще дело до того, что я делаю? Тем более, что повлиять на это ты все равно не сможешь. Ты права, мне не было дела до вас ровно до того момента, как ты сама не привлекла мое внимание одним из самых тупых способов, что только можно придумать. И, как уже говорил, я пришел предупредить тебя с Ченки не связываться ни со мной, ни с Сюйчжаэтинем, ни с кем-либо еще из моих или его знакомых. Это понятно?» — строго спросил я, смотря прямо ей в глаза и выпуская около 30% ауры, что, собственно, немного, но понервничать и слегка уменьшить ее уверенность в себе оно должно. «А с чего мне тебя слушать? Ты явно мне сейчас угрожаешь. Силенок-то хватит со мной справиться, а? Или трусишь?» Слегка дрогнувшим голосом начала крутиться она, но быстро вернула себе самообладание. «Если так переживаешь, что я продолжу лезть к тебе, убил бы прямо сейчас. Пфф, к сожалению, это не входит в мои планы», — коротко ответил я. «Это было чистой правдой. Конечно, замести следы мне не составит труда, но это насторожит Ченки и, скорее всего, он сможет понять, что это именно я повинен в ее смерти. Мне даже подставить некого, так как я пока не знаю, кто для них враги, а кто друзья. Также исчезновение или смерть одной из дочерей, пусть и слабого и не особо влиятельного клана, все равно поднимет сильную шумиху, чего мне совершенно не надо. Может начаться расследование, а если подсуетиться еще и Ченки, то на меня могут и выйти. А мне оно надо? К тому же пока можно решить все мирным путем, по крайней мере из-за Ченки, то я согласен на это. Как я уже когда-то говорил, я не люблю убивать тех, кто может мне потом пригодиться или кого убивать нет совершенно никакого смысла. В данном же случае я совершенно ничего не получу, а только могу натравить на себя Ченки, чего мне пока уж точно не надо. Непонятно, где и как прохлаждаются хранители, еще одних проблемных ребят, охотящихся за мной, мне не надо. Что, струсил, боишься, что Ченки выведет тебя на чистую воду и раздавит, как клопа? Спросила усмехнувшись Униу. А что, если я тебя сама сейчас прикончу? Или думаешь, что мне не хватит сил для этого? Ох, какая же ты балаболка. Ага, именно из-за уверенности в своих силах, как только я появился, ты сразу кому-то позвонила, уставшим и безразличным тоном заметил я. В самом начале разговора, опустив руки в карманы, она набрала какой-то номер. Думала, что широкие карманы помогут скрыть от меня эти действия. Увы, я оказался намного наблюдательнее, чем она предполагала. Не думаю, что даже те, кого ты позвала, смогут мне что-то сделать. Выглядишь слишком самоуверенно, сказала она, вновь показав мне легкую садистскую улыбку. Если бы не блеск ее глаз, сказал бы, что она довольно милая, но нет. Даже если сможешь удрать, у меня достаточно возможностей, чтобы в университете и за его пределами найти и схватить тебя или Сюйчжаэтиня. Не спорю, у тебя есть такие возможности, согласился я, кивнув головой. Все же ты, по сути, захватила власть в клане, пусть и довольно слабым. Однако я уверен, что ты не станешь этого делать, даже несмотря на всю свою тупость и сумасбродство. Ченки просто не позволит, а возможно, завтра сам придет ко мне просить прощения. Что, ты идиот? С какого перепугу ему это делать? Спросила удивленно Униу, после чего вновь продолжила переть самоуверенно и самодовольно, словно все подчинялось только ей одной и не могло выйти из-под контроля. Ты же сам идиот, а еще смеешь так со мной обращаться? Хотя, пожалуйста, тяни время как можно дольше. Ты же уже понял, что оно играет сугубо мне на руку. Еще буквально пара минут, и мои ребята будут здесь, и тебе уже никуда не скрыться. Ожидал от тебя такой реакции. Даже специально подтолкнул тебя к этому», — улыбнулся я. Мне дико нравилось наблюдать за ее потугами сохранить лицо и потянуть время. Можно сказать, это все стоило того. Время не играет тебе на руку абсолютно. Ты проиграла еще до моего появления. Не начни ты избивать своих же подчиненных, все было бы по-другому, но ты сама вырыла себе могилу. На самом деле я не собирался устраивать здесь такую тираду и тешить свое самолюбие. Признаюсь, грешен. Я бы всего лишь узнал, зачем тебе понадобился и ушел, но вместо этого подтвердил пару своих идей, а также позаботился о безопасности Чжаотиня. «А, ты что, свихнулся? Что ты имеешь в виду?» — слегка опешила она, оглядываясь вокруг. «А да, это выражение было просто бесценно. У меня есть запись твоих издевательств. Как думаешь, как отреагируют власти, попади она им в руки?» — спросил я ее с издевкой. «Ты блефуешь. Когда ты успел ее сделать?» — тут же начала истерически кричать она, ища по сторонам камеру. К сожалению, это длилось не более полуминуты, а после она вернула часть самообладания и уже увереннее заявила: «Ха, и чего ты этим добьешься? Отмазаться от этого для Ченки будет проще простого, тем более используя власть и силу знатного клана. К тому же эти ничтожества никогда не подадут на меня в суд, даже если будут неопровержимые доказательства. Это не потасовка обычных людей, это дела магов, а значит, кто сильнее, тот и прав». «Да, конечно, твоя правда», — пожал я плечами. «Этот мир разительно отличался от моего прошлого, хотя и не сказал бы, что так уж сильно. Что в этом, что в том правит бал деньги и власть, а не сила закона и справедливость. Только здесь добавляется еще и чистая сила магов. Так что, даже если отнесу запись в магический суд, далеко не факт, что ее пустит в ход. Все же, что здесь, что в прошлом мире богатые и власть имущие, коими здесь были маги, легко смогут закончить все быстро, просто спустив на тормозах. Однако у нее тоже есть противники, которые дадут ход делу, да и репутация в глазах общественности очень важна. Плебеи никогда добровольно не пойдут за тираном, а они с Ченки, судя по всему, именно этого и хотят». «Ну так если я права, какой же это козырь?» — заявила она. «Очень весомый. Тебе ничего не угрожает, если я просто отдам запись в магический суд? Но что, если я отдам ее твоим противникам? Найти их будет несложно, и в их руках это станет тем еще козырем», — усмехнулся я. «А как же твой образ бедной застенчивой девушки, что ты играешь в Минчжу? Разве он не рухнет в тот же момент, как запись попадет на всеобщее обозрение? Ах ты гад, я убью тебя прямо сейчас», — гневно прокричала она, делая шаг назад и указывая на меня рукой. Буквально пара секунд ей потребовалось на то, чтобы завершить магию среднего уровня и выпустить удар молнии прямо в то место, где я сидел. Но, увы, я исчез оттуда буквально за мгновение до удара, попутно уничтожив лампу и погрузив весь склад во тьму. «Ты слишком импульсивна, дорогуша, и обладаешь просто отвратительным садистским характером, так что прости и запомни мое предупреждение. Еще одна оплошность с твоей стороны, и все выльется в прямое и очень короткое наше столкновение», — прокричал я во весь голос в полной темноте. Конечно, я имел возможность неплохо в ней ориентироваться, чего не скажешь об Униу, что стояла в центре в полной растерянности. Я же тем временем переместился к камере, используя пространственные барьеры и шаг ветра, и благополучно забрал ее. Теперь все необходимые доказательства были у меня на руках. «Тебе не уйти. Пусть я тебя и не вижу, но мои ребята прибудут с минуты на минуту», — уверенно прокричала она. «Ага, удачи им», — сказал я напоследок, покинув склад через открытое окно на высоте 10 метров за ее спиной. Глава 267. Последствия проступка Униу, Иньян, открыто за 770 лакиков. Покинув склад, я не спешил убираться во свояси, ну, в общежитие Минчжу, то есть, и тихо дожидаться завтра. Не просто так я оставил там целую кучу жучков и камеру, что способно передавать изображение на расстоянии. Я планировал насладиться тем шоу, что будет после моего ухода. Для этого, правда, пришлось скрыться в соседнем складе, спрятавшись на железных балках, почти под самой крышей. Достав из пространственного браслета ноутбук, я подключился к ранее установленной камере и жучками получил неплохую картинку и звук, благо эта камера была способна на это, и приготовился к шоу. Как только я включил всю систему, увидел стоящую на прежнем месте Униу, растерянно озирающуюся по сторонам в попытках найти меня. Мне бы даже стало жалко ее, если бы не знание того, на что она способна, и причин такого ее поведения. Пару раз она даже выпускала магию молнии и льда, чуть не задев валяющихся подручных и родственников, которые к этому моменту уже все были без сознания. Но надолго у нее не хватило, и она, упав на колени, искренне зарыдала, прикрыв лицо руками. Это была определенно трогательная и эмоциональная картина, которая могла выбить слезу, но, увы, на меня это не действовало. Конечно, я понимаю, что она плачет не для меня, а вернее рыдает навзрыд, и, скорее, даже не для тех, кто вскоре должен прийти. Это ее продленная реакция, вызванная отчаянием. Половина ее самоуверенности в нашем разговоре была больше напускной, чем подлинной. Можно сказать, она хотела больше убедить в своей силе себя, чем меня. К тому же ее ранимость и робость, что она изображала в Минчжу, тоже была наполовину истиной. Стоит отдать ей должное, она довольно странная личность, но не мне это говорить. Если бы она полностью играла робкую барышню, а сама была бы законченной самоуверенной садисткой, то это сразу бросалось бы в глаза, так что я поначалу не ошибался на ее счет полностью. В общем, можно охарактеризовать ее, как не очень уверенную в себе и ранимую даму, что самоутверждается за счет других, впадая в крайнюю степень садизма, или около того. Я бы назвал ее забитой маленькой девочкой, озлобленной на весь мир и каким-то чудом получившей возможность эту самую злобу выместить. Держу пари, в этом особую роль сыграло появление в ее жизни Ченки, и возможное время этого происшествия надо бы уточнить у Чен Роу. Не уверен, что она вообще знает такое о своем брате. Спустя минут пять на склад буквально ворвалась группа магов из 10 человек. Отсюда я не мог определить их уровень, зато почувствовал их приближение задолго до появления, хоть и смутно, но, думаю, они должны быть среднего, ближе к пику уровня. Одним из них был знакомый мне парнишка Чен Ки, который, скорее всего, и возглавлял эту группу спасения. Он тут же подбежал к ней с довольно встревоженным видом, в то время как остальные стали проверять склад, выходя из обзора камеры. Трое остались охранять свою госпожу и ее серого кардинала. «У Ниу, что случилось? Почему ты плачешь?» — обеспокоенным голосом спросил Чен Ки, приобняв ее. «Что ты, вообще, здесь делаешь? Опять избивала обученных по моей схеме пешек?» — спросил он, глянув в сторону пятерки. «Ты же знаешь, что они не будут долго это терпеть, и желание дозы не всегда пересиливает боль. Нет, это не я. Точнее, почти не я», — всхлипывая и вытирая слезы, начала говорить у Ниу, но резко замолчала от очередного приступа плача. «Что, а кто тогда? Что здесь все же произошло?» — ласковым и нежным голосом спросил парень, садясь на пол рядом с ней, и приобнимая положил ее голову себе на грудь. Они смотрелись, как неплохая пара. Вполне смазливый паренек, смахивающий на девушку, утешает довольно красивую плачущую студентку. «Прости, я тебя не послушала, прости, из-за меня все твои труды могут пойти на смарку», — продолжая рыдать, говорила у Ниу, уткнувшись головой ему в грудь и сама обнимая его. «Не сказал бы, что это было неожиданно, но я думал, что она будет больше избивать и требовать от него подчинения. Как минимум слова про песика на это очень явно намекали. Что ты опять сделала?» — снисходительно спросил Чен Ки, после чего довольно грозно обратился к стоящим рядом магам. «Уберите кто-нибудь их отсюда, отведите в больницу, скажите, что на охоте встретили неудачного противника, а вы были неподалеку и пришли на помощь. Если начнут расспрашивать, просто уговорите врачей не задавать вопросы». «Хорошо, мастер Чен», — сказал один из магов и вместе со своим товарищем взял пятерку горе запугивателей и уволок прочь. «Все хорошо, можешь говорить, я смогу все решить», — вновь стал нежно говорить Чен Ки, поглаживая у Ниу по голове. Это была бы до того милая картина, если бы не один огорчающий факт, а именно то, что качество звука заметно упало, так как большую часть жучков унесли с той пятеркой. Так что остались только пара у защитников у Ниу, а также один, что я оставил вместо камеры, на которую записал все издевательства и разговор с бедной девочкой. Надо будет потом запись обрезать. Я приказала им напасть и привести ко мне. «Ксин Юна», — сказала, всхлипывая у Ниу. «Что?» — тут же переменился в лице парень, побледнел и даже застыл на пару секунд. «И что же случилось, что ты позвонила мне?» Он сам побил команду, что я отправила, и заставил их привести его сюда, — говорила у Ниу уже более-менее успокоившимся голосом. «Сначала я не знала, что они его привели. Он спрятался, начала ругаться и наказывать нерадивых слуг, А он, вновь зарыдала она. Что он сделал? С легким страхом в голосе спросил он. Он все снял на какую-то камеру и сказал, что выложит запись. Но я и заливаясь слезами прорыдала она. Ченки, ты же придумаешь что-нибудь, это, сложно. Я же говорил, что его ни в коем случае нельзя трогать. Почему ты меня не послушалась? С легким нажимом спросил он так, словно ругал маленького ребенка. Я хотела проверить, прав ты или нет. Он мне казался каким-то странным росточком, нелюдимым, что только и общается с молниевым принцем Чжаотинем, успокоившись, сказала Униу, отлепившись от Ченки и сев рядом. Ах, ладно, неважно, что сделано, то сделано, но в следующий раз слушай, что я тебе говорю, строго сказал он. Разве я когда-нибудь обманывал тебя или ошибался? Нет, слегка обиженно ответила она, продолжая успокаиваться. Я постараюсь к тебе теперь прислушиваться. Ты доказал свою полезность, теперь докажи ее еще лучше и придумай, что с этим делать. Хорошо, безысходно выдохнул подкаблучник. Что именно он тебе сказал про выкладывание записи? Не помню точно, но вроде, что если мы тронем его или его близких, он ей воспользуется, сказала она, надувшись и уже практически полностью успокоившись, можно даже сказать, слегка раздраженно. Ты же сможешь заставить его молчать, да? Хух, еще раз тяжело выдохнул Ченки с некоторым облегчением. Все не настолько плохо. Думаю, я смогу убедить его сохранить запись у себя и никуда не отправлять. Но ты должна пообещать, что больше никогда не сделаешь такой же безответственной ерунды. И тем более пока забудь о том, чтобы лезть к нему или молниевому принцу. Сейчас мы с ними ничего сделать не сможем, разве что честным способом попробовать занять место старосты. Так что надо радоваться, что все обошлось малой кровью. Что? Возмутилась Униу. А как же отомстить ему? А что, если он начнет вставлять палки в колеса и мешать нашим планам? К тому же, как можно будет обойти молниевого принца в честной борьбе? Мне на этой целой жизни не хватит, а я хочу быть старостой. Хочу. Придумай что-нибудь, пожалуйста, а я найду, чем тебя наградить. Заигрывающим голосом говорила она, прильнув к Ченки и соблазнительно обняв его, смотря в глаза снизу вверх. Прости, но в данном случае это просто невозможно. У меня нет ничего, чем бы я мог ему угрожать. А теперь даже попытки напасть на него, подготовившись, будут обречены на провал, так как мы сразу проиграем. Печальным голосом объяснялся парень. Это даже мне не под силу, прости. Ах ты гад. Тут же разозлилась Банши и сильно стукнула его в грудь так, что он чуть головой о пол не ударился, но это было только начало, и она, схватив его голову, разок стукнула ею о плиты. Я тебе доверяюсь, а ты говоришь, что не можешь. Тебя опять научить, как надо мне отвечать и что надо делать. Постой, сурово сказал Ченки, схватив и убрав ее руку со своего лица, садясь на прежнее место, второй рукой потирая затылок. Как бы я тебя не любил и не терпел твои выходки, но сейчас ты сама виновата. Я тебе уже говорил, что без подготовки к Синьюну нельзя подходить ни в коем случае. Несмотря на все мои старания, я так и не смог определить хотя бы примерный уровень его силы. А ты отправила к нему пешек даже не среднего уровня. Чем ты вообще думала? Естественно, он буквально подтерся ими. Возможно, получится что-то узнать, когда те очнутся, но учитывая, в каком они сейчас состоянии, не факт, что выйдет. Ты смеешь мне перечить? Хочешь, чтобы я лишила тебя ласки? Начала ругаться и пытаться ударить парня Униу, но тот, в свою очередь, схватил ее второй рукой. Неужели он и правда настолько страшен? Как может кто-то быть настолько скрытным и расчетливым, что даже тебя умудряется ввести в заблуждение? Как это, вообще, возможно? Сам не знаю, но он яркий пример. Я просил его не мешаться, и он, вроде как, согласился, было начал говорить Ченки. Тогда почему по твоим же словам именно из-за него молниевый принц стал старостой, когда им хотела стать я? Ну почему он, а не я? Спросила Банши, будучи сильно раздраженной. Не знаю, может он в этом не виноват, и это было решение сугубо молниевого принца. Я не могу быть здесь уверен на 100%. Ответил Ченки, в его голосе явно чувствовалась усталость. Как давно он отсюда ушел? Эй, Учжан, нашли кого-то на складе или какие-нибудь следы? Нет, только у Лея и у Фея, они в отключке, но видимых травм нет. Кажется, что они просто спят, сказал подбежавший из-за границы обзора камеры мужчина. Черт, Униу, почему ты раньше не сказала, что взяла их с собой?» — спросил сильно раздраженный Ченки. «Я говорила о другом», — самодовольно заметила она. «Когда он ушел, я не знаю». «Понятно. Черт!» — вставал парень, осматривая все вокруг. «Вы обыскали их? Нашли что-нибудь необычное?» «Нет. А надо было? Мы только осмотрели их на ранение», — слегка опешил мужчина. «Тогда быстро осмотрите их. Он мог оставить каких-то жучков, а сейчас подслушивает», — строго приказал Ченки. «Что? Он может и это устроить?» — слегка расстроенно спросила у него, также вставая. «Это уже как-то слишком. Где он их мог найти? Я не знаю, но возможность отметать нельзя. Тем более он как-то снял твои издевательства. Поэтому завтра делай вид, что ничего не произошло», — начал он массировать виски. «Хорошо, я постараюсь», — обиженно ответила она. «Мастер Чен, мы нашли по одному у каждого. Что нам делать?» — спросил тот же мужчина, вбегая в зону видимости камер. Его голос звучал довольно громко, так что, скорее всего, он нес жучки у себя в руке. «Арх, черт, обыщите ближайшие склады, он мог спрятаться там. Если найдете, то не пытайтесь вступить в бой, попробуйте договориться и привести его сюда». «Мирно, очень раздраженно, чуть ли не рыча», — приказал Чен Ки. «Думаешь, он остался нас подслушать?» — обеспокоенно спросила у него. «Вполне возможно, не зря же он их оставил», — правильно предположил он уставшим голосом, успокоившись. «У него, дорогая, возвращайся скорее в общежитие с сопровождением и приведи себя в порядок перед завтрашним днем», — ласково сказал Чен Ки, погладив ее по голове. «Хорошо, я доверюсь тебе», — ответила она и покинула кадр. «Я же выключил ноутбук, спрятал его обратно в браслет и ретировался отсюда. Встречаться сейчас с Чен Ки в мои планы не входило». Глава 268. Просьба Сюйчжаотиня, Иньян, открыта за 780 лакиков. «Без каких-то особых проблем я покинул склад и скрылся в направлении Минчжу, следя за тем, чтобы меня никто не преследовал. Первым делом по достижении кампуса я позвонил Ксинер и убедился, что с ней все в порядке. К счастью, никаких происшествий по пути домой не произошло, и слежки она не заметила. Хотя возможность того, что за ней следили, была очень мала, но надо было перестраховаться на всякий случай. Лучше быть слишком осторожным, чем жалеть об обратном. Но, честно говоря, я сам как-то нечасто этому принципу следую, так что стоит быть более осмотрительным впредь. Следующим важным шагом было выяснение у Чен Роу всего возможного про Чен Ки. К сожалению, придется подождать, пока она ответит, так что информацию, возможно, получу только завтра. Но это не страшно, я могу подождать. На горизонте была другая, более серьезная проблема, а именно то, что из-за проблем с Унью я опоздал в общежитие до отбоя. Конечно, опоздал я всего на полчаса, но нормальный вход для меня уже закрыт, так что придется лезть через окно. И это не было бы такой проблемой, если бы не одно «но». Наша комната находится на третьем этаже, и объяснять своим соседям, как я туда забрался, будет довольно муторно. Но не так муторно, как объяснять причину опоздания коменданту, так что путь был очевиден. Подпрыгнув рывком ветра на уровень окна нашей комнаты, я остановился на нем, встав на пространственный барьер. Заглянув в окно, увидел, что в комнате находятся все, кроме меня, естественно, ну еще Чжао Маньяня, но это даже не удивительно. Сделав вид, что карабкался по очень кстати расположенной рядом с окном сливной трубе, я постучал по стеклу. Все тут же обратили на это внимание, а Мо Фань подошел и открыл его. Я, пользуясь этим, быстро перемахнул на подоконник и, слегка отодвинув секцию, вошел внутрь. Надо было видеть лица всех присутствующих, когда я проделал этот трюк с лицом, будто ничего интересного не произошло. Полный шок и непонимание смешались вместе, выглядело это довольно забавно. «Спасибо, Мо Фань, что бы я без тебя делал?» — сказал я с улыбкой на лице. «Да ни за что», — слегка отстраненно, приходя в себя, ответил он. «А ты чего вдруг опаздываешь и залезаешь так? Кто бы говорил», — усмехнулся я, проходя к своему матрасу. «Я просто задержался, провожая Ксинер до дома, разве это так странно? Да и не так сильно я опоздал». «Ладно, я понял», — пожал плечами Мо Фань, закрыв окно и вернувшись на свою кровать. Братья тоже не придали этому особого значения, продолжая заниматься своими делами. «О, а кто это Ксинер, к которой ты выбираешься уже вторые выходные?» — с легкой издевкой спросил Юйчжэн. «Это его сестра», — отрезал Сюйчжаотинь, — «так что не думаю, что тебе стоит поднимать эту тему». Хех, ладно, остановился когда-нибудь в будущем смертник, вновь погружаясь в свой телефон. Спасибо, Чжаотинь, поблагодарил я, покачав головой. Кстати, как прошла охота с новой командой? А, да нормально, ответил он, слегка задумавшись. Охотились на свирепых медведей, правда, особо опасными противниками они не были, так что все прошло хорошо и никто не пострадал. Это хорошо. А как с командной работой? Получилось сработаться? Спросил я довольно заботливым и участливым голосом. Тоже неплохо, но команда попалась с разными уровнями способностей, так что пока сложно работать всем вместе. Кому-то приходится поддерживать более слабых, это немного снизило нашу эффективность, на мой взгляд, рассудил он, пожав плечами. Правда, а мне казалось, что у вас все довольно неплохо, слегка удивился я, после чего добавил в ответ на его вопросительное выражение лица. Видел пару раз ваши тренировки. А, ясно, кивнул головой парень. Еще выяснилось, что далеко не все могут поддерживать наш с тобой темп охоты. Когда я рассказал об этом, нас посчитали какими-то мерлинами, усмехнулся он. Ха, правда, ну, даже не неожиданно. Мы и правда работали, как сумасшедшие, согласился я с усмешкой. Вы что там, рассказывали охотничьи байки? Не то, чтобы. Совсем чуть-чуть, слегка смутился Чжаотинь. Понятно, после чего с подначкой поинтересовался, хоть для нас двоих это имело еще один смысл. И что же ты такого им рассказал? Надеюсь, ничего компрометирующего? Нет, конечно, вы сами должны решать, что кому рассказывать, тут же ответил он, подняв руки вверх. Я рассказал, как мы ходили в земли молниеевых волков, правда, не до конца. Так вышло, что меня прервали на середине, а потом все посчитали, что это и был конец, и разошлись. Хах, тем забавнее будет, когда ты им дорасскажешь, кивнул я с легким смешком. Спрашивал все это я исключительно для того, чтобы узнать чуть больше про его команду и что Сюй Чжаотинь думает о них. Хоть я и не собирался пока использовать его, но хотелось бы вырастить способного лидера, и роль командира собственной группы без моей прямой помощи для него была бы очень полезна. Было бы намного лучше, если бы я мог лично с ними общаться, но для этого надо как-то ненавязчиво заставить его самого меня попросить об этом. Все же если я буду сам напрашиваться, это, скорее, только оттолкнет. Эта команда явно была для него отдушиной, благодаря которой он забывал свое печальное прошлое и начинал двигаться дальше, что было мне только на руку. Правда, все эти дрязги с командой отвлекают его от получения силы, но это было не так важно по сравнению с другими положительными моментами. Плюс ко всему и в командной работе можно найти много способов стать сильнее и узнать что-то новое о своих силах. В общем, эта затея все же должна пойти ему на пользу. Ха-ха-ха, не сомневаюсь, рассмеялся Чжаотинь. Кстати, когда мы получали награду за выполненное задание, увидели сообщение о новом маститом охотнике одной звезды. И что тут такого? Спросил я слегка удивленно. Естественно, они видели сообщение обо мне, но понять, что это я, могли, чисто в теории, только Мо Фани Сюй Чжаотинь, так как мной была скрыта абсолютно вся информация, кроме элементов. Да и то я их поменял местами и повысил уровень молнии до среднего. Конечно, сокрытие всей информации может привлечь внимание других маститых охотников, что будут удивлены низким уровнем магии Онова, но какая часть из них заинтересуется настолько, чтобы потратить деньги и при наличии доступа получить соответствующую информацию. Для этого надо быть как минимум маститым охотником двух звезд. Это могут сделать хранители, если у них есть такие охотники именно в Китае, иначе интерес будет слишком подозрительным. Еще есть просто слишком любопытные ребята, которым не жалко денег, но у большей части из них любопытство на этом и закончится. Также сразу можно отмести маститых охотников 4-5 звезд и выше. Им плевать на охотников одной звезды, но также верно и то, что многие из них станут следить за новичком, о котором ничего не известно, кроме элементов и ранга. Конечно, я хотел скрыть их, но это не было возможным, так же, как и не публиковать эту запись на доске объявлений. Еще должна была найтись парочка ребят, что попробуют меня разыскать, получив те крохи информации, что есть в лиге. Но наибольший интерес из всей этой массы, что успокоится в течение пары недель, для меня представлял не сильный и опытный маститый охотник, например, трех звезд. что находится на пике высокого уровня, а наоборот, маленькая, слабая, но поистине гениальная маленькая девочка. Можно сказать, что я решил устроить для нее маленькую игру тем, что не оставил какой-либо информации. Я мог бы оставить возраст, пол, взять псевдоним, что точно скрыло бы меня так же, как и отсутствие всякой информации, даже лучше на самом деле, чем банальное скрытие, но тогда было бы не так интересно. Теперь же ее интерес будет подогревать не просто маститый охотник с низким уровнем и, возможно, довольно молодой, но маститый охотник с низким уровнем, про которого ничего не известно. Суть игры заключается в элементарном. Кто из нас найдет друг друга быстрее? Я ее, придя в чистое небо вместе с Мофанем, скорее всего, Чжаотиня не будет с нами. У него и так дел полно, или она распутает клубок загадочности, подключит других охотников агентства, дабы получить информацию, и выследит меня. Посмотрим, кто победит в этой игре.